17. 6:50. В этом конце города тихо. Офисы закрыты. Магазины закрыты. И Seven Aces не откроется до 8. Масса времени. Время идеальное. Рассчитано безупречно. Пол старого зернохранилища выглядел ненадежно, но он был там уже дважды, и все оказалось гораздо лучше, чем он ожидал. Он прошелся по балкам и доскам, проверил. Там явно обитали древоточцы. В воздух поднималась пыль. Но он не проломился под его весом. Вечернее солнце согрело его. Там, где летом свили гнездо ласточки, виднелись остатки соломы и белые кляксы. Они находят дыры в крышах. Он поднялся по старой пожарной лестнице с задней стороны здания. Подошвы его кроссовок были густо смазаны полиэтиленовой пеной, следов не будет. Тут пахло деревом, пылью и сухостью. Спереди, на временном ограждении, висела табличка «На продажу. Потенциал развития». И так в половине Лаффертона. Старая фабрика лент, здание у канала, старые оружейные склады. Теперь это. Лаффертон менялся. Апартаменты, бутики, современные офисы. Он не возражал, не был сентиментален. И все равно не здесь родился, даже не близко. Он пришел сюда 3 дня назад, в это же время, взглянул на пустую улицу. Машина вызывала вопросы, но через зернохранилище не проходила ни одна важная дорога, так что эта часть города оставалась в запустении. Скоро будет иначе. Но пока что она оставалась в запустении. И это ему подходило. Он оставил дверь за собой открытой. Он повторил свою проходку уже дважды. Сначала надо бесшумно пройти через открытый чердак зернохранилища, потом в дверь, закрыть ее за собой, потом по веревке, закрепленной на пожарной лестнице. Это самое быстрое. Он хорошо лазал по веревкам, никто этого не знал, по веревкам и брусьям. Научился лет в 8-9, когда был маленьким, ловким, с сильными руками. За старым комплексом зданий было 2 дороги, по которым он мог убежать. Одна тропинка вела к каналу. Она была запущена и заросла деревьями и кустами, так что ему пришлось пройтись по ней несколько раз. Он воспользуется ею, протарив себе узкий проход, а потом бегом спустится к берегу. Просто. Вторая гравийная дорожка вела на улицу. Фургон был припаркован на соседней улице, Фостер-Роуд, посередине. Д.Ф. Строукс, водопровод, центральное отопление, официальная регистрация 07-765-400-119. Весь дом кишел наряжающимися девушками. Мини-юбки, фартуки медсестер, школьные блузки, полосатые галстуки. Клэр Пескотт была леди Годивой. Ее собственные длинные волосы дополняли искусственные локоны, а одета она была в телесное трико. Ее будущая подружка-невеста была священницей. А еще одна девушка — ковбойшей. И они втроем, хихикая, бились за место перед зеркалом. Мать Клэр сказала со смехом, «Я свой девичник провела в пабе. Твой папа и его шафер появились сразу перед закрытием». «Мам!» «Да это не важно. Мы отлично провели время». «Мы тоже отлично проводим время. Когда приедет лимузин?» «В 8:10». «Слишком рано». «Мам, Пейдж говорит, что 8:10 — это слишком рано». «Ну, перенести ты все равно уже не сможешь». «Ой, помогите». «Больше». Больше всего тушь, блески, блеск для губ, нарисованные татуировки, значки с надписью «Клэр выходит замуж». 7. 7:30. «Боже милостивый!» — сказал ее отец, с опаской обходя толпу девушек в холле. «Не подходите ко мне, от меня воняет маслом!» И уже направляясь в душ, добавил: «Хорошо проведите время, девочки, и ведите себя прилично!» Половина улицы вышла, чтобы посмотреть на лимузин. Белый, черные окна, шампанское, конфетти, шофер. «Ведите себя прилично. Будьте хорошими девочками. Будьте осторожны». Лимузин развернулся медленно и вальяжно посреди улицы. Перед ним останавливались автомобили, сигналили. Мужчина слез со своего велосипеда, овчарка от возбуждения чуть не сорвалась с поводка. «Шампанское!» «За тебя, дорогая!» В машине они осыпали ее розовыми лепестками, спрятанными под юбками и в карманах, весело хихикая и глядя сквозь затемненные окна на Лафертон. Он ждал 2 часа. Спокойно, ни о чем не беспокоясь, иногда поглядывая в отверстие в нескольких дюймах левее одного из заколоченных окон. Доски на окнах изъели черви, и они растрескались. Он не взял с собой ничего поесть. Единственную банку газировки он уже допил, как следует смял и убрал в карман. Было тепло, комфортно. Он был начеку, в боевой готовности. Он был напряжен, но не нервничал. Время от времени он прохаживался по чердаку туда и обратно. Сначала было тихо, но через полчаса или около того улица снаружи начала оживляться. Клуб «Seven Aces» открывался в 8. Флуоресцентные и неоновые лампы горели снаружи и освещали плакаты и вывески. Тротуар переливался синим и зеленым. Лица были оранжевыми. Он просчитал все до секунды. Достал винтовку из потайного ящика за потолочными балками, оставил одну панель снятой, чтобы быстро вернуть ее на место. Зарядил. Встал на позицию. Обзор был отличный. Можно было попасть в оленя в 300 ярдах. Даже больше. Он ждал. Только сейчас его сердце начало биться сильнее, как и должно. Но он был невозмутим, его рука была тверда. Белая машина подъехала к ступенькам перед клубом, отражая мелькающие огни. То синие, то зеленые, то розовые, то золотые. Дверь открылась. И они стали выходить оттуда, смеясь, дразня друг друга и размахивая руками. Клэр Пескотт. Она вся была у него на виду. Он целился в сердце. Но прямо в эту секунду девушка в глупой ковбойской шляпе споткнулась и подалась вперед. Пуля задела ковбойшу, прежде чем попасть в Клэр. Но не в сердце, не чисто. Крики снаружи становились все громче. Хаос. Но не здесь. Здесь он медленно поднялся, спрятал ружье, поставил на место панель, уверенно, легко пробежался по сломанным стропилам, нырнул за дверь. Опустил деревянный настил, оказался на пожарной лестнице и соскользнул по веревке. Очень быстро. За его спиной крики усиливались, пока не превратились в стоны тысячи чаек, летящих ему вслед. —